Главное, что необходимо, когда мы пишем закон для всей страны, это иметь в виду разумных и сильных, а не пьющих и слабых. Это изречение принадлежит одному из самых значительных и выдающихся российских реформаторов Петру Столыпину. Именно при Петре Аркадьевиче был разработан проект о введении всеобщего национального обучения, а народное образование, расходы на это образование увеличились практически в 4 раза. Образование, культура и наука России времен премьера Столыпина. У нас в гостях историки Валентин Шалахаев и Кирилл Соловьев. Здравствуйте. Валентин Шалахаев, выпускник Мордовского государственного университета. Доктор исторических наук, профессор, академик, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Главный научный сотрудник Российского государственного архива социально-политической истории. Автор книг и публикаций, в том числе «Либеральная модель переустройства России» и «Петр Аркадьевич Столыпин». Кирилл Соловьев, выпускник Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, старший преподаватель историко-архивного института, автор книг и публикаций «Петр Аркадьевич Столыпин. Биохроника» и «Петр Столыпин. В воспоминаниях современников». Мы сегодня поговорим об одной из граней его деятельности как премьера, в первую очередь как премьер, не как министра внутренних дел, которая касается таких гуманитарных направлений. Эта тема очень редко звучащая сегодня в эфире, и так публике она мало знакомая, поэтому то, что будет сегодня сказано, я уверен, будет впервые, наверное, услышано нашими зрителями, и, надеюсь, это будет весьма поучительно. Если учитывать, что начался эксперимент после манифеста 5-го года и введения Думы и Госсовета, то, конечно, его роль была велика. И вот среди пакета реформ, о которых мы уже говорили в прошлый раз, одно из ключевых мест, и это было совершенно новое, стали занимать вопросы, связанные с образованием, наукой, культурой. Если мы вспомним так немножко, то мы знаем, что Россия была страна, где образование, образованность населения была достаточно низкой. Городское население где-то 40%, сельское население 15-20%, в зависимости от отдельных районов. Поэтому решить эту фундаментальную задачу было крайне необходимо. Это во-первых. А решить ее было необходимо и потому, что в этом пакете реформ были грандиозные задачи, связанные с экономическим развитием и так далее. Неграмотный человек, который не владел просто элементарными знаниями, не мог поднять эти вопросы. Поэтому и стояла задача перед премьером, прежде всего, создать фундаментальные основы для образования, ликвидировать неграмотность. И вот одной из ключевых задач было введение всеобщего начального образования в России. Это была официальная государственная программа? Это была официальная государственная программа, пакет целых реформ. И она была рассчитана, конечно, не на один год, и Столыпин это понимал, но он заложил начало движения к введению начального образования в России. Ежегодно в период премьерства бюджет России возрастал на 1 миллиард. Это позволяло начинать финансировать вот эту сферу. И за премьерство Столыпина бюджет позволил выделять на начальное образование в 4 раза больше, чем это было сделано до того. Каждый год за время Столыпинского премьерства бюджет на проблемы образования увеличился более чем на 20%. То есть фактически за 5 лет премьерства бюджет увеличился на 100%. То есть речь идет о качественном скачке. При этом еще нужно учитывать масштабы проблемы. Потому что по переписи 1897 года в России было чуть более 21% грамотных. Причем, когда мы говорим о грамотности, нужно понимать, что к этому подходили весьма условно. Под грамотностью имелось в виду отнюдь не знание иностранных языков, а более того, даже не всегда умение читать и писать. Просто если тот или иной гражданин, поданный Российской империи, не пугался вида букв, это уже считалось грамотностью. Например, по Псковской губернии было 15% грамотных, и это было, между прочим, совсем недалеко от Петербурга. В то же время показательно, что при Балтийской губернии было 70-80% грамотных, вот чтобы понять масштабы проблемы. При этом именно при Балтийской губернии и соответствовали тому, что имело место тогда в Западной Европе. То есть речь идет о том, что масштабные преобразования, которые ставил перед собой Столыпин, возможно, были лишь при том качественном скачке в сфере образования, который могла сделать Россия. Системообразующим ядром их, безусловно, был вопрос о личности, о человеке. А решение вопроса о личности человека неизбежно ставит вопрос и об гуманитарной составляющей реформы, и об образовании, и о культуре, и о науке. То есть то, что способствует развитию человека. Причем для Столыпина эти вопросы, они были отнюдь не праздными, а прочувствованными. Вот, например, в связи с проблемами науки. Показательно, что Столыпин, в отличие от всех его коллег, закончил не юридический факультет, а физико-математические, естественное отделение. А это был одним из наименее популярных факультетов того времени, потому что он открывал перспективу в науку, в то время как юридический давал перспективы государственной карьеры. А Столыпин выбрал совсем другое направление, чтобы показать. Пример из его биографии. Как раз в студенческие годы одним из его преподавателей был Дмитрий Иванович Менделеев. И он экзаменовал Столыпина. Это классическая история, которая нашла свое отражение в воспоминаниях дочери Марии фон Бок. И Менделеев заслушался Столыпиным. Не мог оторваться. Забыл о том, что его ждут еще сотни экзаменующихся. А он все задавал вопросы один за другим, в конце концов посмотрел на часы и вскрикнул: «Что же я делаю? Довольно, прекрасно, превосходно». Естественно, Столыпин получил высшую оценку. То есть это человек, который нацелен был изначально, может быть, даже не на государственную, а может быть и научную карьеру. Другое дело, что судьба его повела по иному пути. В силу семейных обстоятельств он должен был вынужден сдавать экстерном экзамен в университеты. И в итоге оказался на общественном поприще. Но научные проблемы им осознавали всегда как тесно связанные с государственными. И вот если мы подойдем к проблеме научным чуть позже, то я думаю, что вот этот вопрос можно будет показать, насколько решение государственных проблем было тесным образом увязано и с решением научных. Еще одна, я бы сказал, выдающая черта Столыпина – это представить образование как взаимно связанное целое. Речь шла не только о начальном образовании. Это, как говорится, основа, фундамент. Но он пытался это сделать, связать начальное образование с средним образованием. Среднее образование с высшим образованием. То есть вот эта цепочка этапного развития образованных людей, образование в целом в России, это было его, как говорится. Раньше рассматривали эту проблему автономно. Вот было начальное образование, вот было автономно среднее образование, вот было высшее образование. А вот связать в единое целое, это сделал в своих пакете реформ Столыпин. И это давало возможность уже подготовку вести будущих кадров разного уровня, в том числе и для науки, и для школы, в некой системе. Поэтому начальная школа – это как база для того, чтобы основная масса населения могла не просто читать, да, но она могла получить знания для вот тех больших государственных и экономических задач, которые были поставлены. Ибо неграмотный человек не может, как говорится, овладеть теми научными достижениями и в области аграрной техники, и в области какой-то. Да. Это одна сторона. Вторая сторона – это то, что он подходил к образованию масштабно, то есть в его программе предполагалось введение различных форм образования. Это и государственное, которое дотируется государством. Это и частное образование, коммерческое образование. Это и частные уже, которые деньги представляли меценаты на образование. Еще я бы обратил внимание на качественные новые явления в области образования – это развитие женского образования в России. Если до этого времени женщины получали образование в основном в университетах Западной Европы, то в России они были вольнослушательницами при Столыпине, и ему пришлось бороться и с министром Косо, и затем с... и до этого Шварцем, министром, которые были как классики, да, латинисты или математики, в своей сфере отстаивать отстраненное женское образование, то Столыпин, например, настоятельно требовал, чтобы женщины были равноправными участниками всего процесса. То есть и зачислить не просто их вольнослушателей, ему пришлось против этой политики достаточно вести жесткую политику. Тот цикл, о котором говорит Валентин Валентинович, он позволял как раз снять многие имущественные и сословные ограничения. Да, общедоступность. Ведь прежде, да. если вы заканчивали гимназию, вы могли поступить в университет. Или нужно было сдать экзамены за гимназический курс. Если вы же заканчивали реальное училище, вы могли поступить только либо на физико-математический факультет университета, либо в инженерное училище, и никак иначе. Если вы же заканчивали семинарию, могли поступить только в духовную академию. Если же у вас не было гимназического образования, то ваши шансы карьерные были ничтожны. То есть, иными словами, если возникала такая лестница, пирамида получения образования, то это позволяло как раз человеку со способностями продвигаться и находить свое место уже в обществе. Он раздвинул вообще рамки образования. В каком плане? То есть, если в России достаточно мало внимания уделяли специальному техническому образованию, то те задачи в области, повторяю, экономики и вообще развития России поставлены были столы, потребовали расширить именно специальное образование, техническое образование, подготовка землемеров для аграрной реформы. Да, допустим, количество землемеров увеличилось, было 600. Для огромной страны России 600 землемеров в год подготовка была ничтожной. Столыпин это довел до более 9 тысяч в год. Это, допустим, те сферы технического образования, которые требовали развития промышленности, сферы экономики, финансовых сфер. И здесь, допустим, я назову в качестве примера открытие такого уникального для России институт, как коммерческий институт в Москве. Это сейчас Плехановская академия. Российская экономическая академия имени Георгия Плеханова – старейший и крупнейший экономический вуз страны. В момент образования института в феврале 1907 года он именовался Коммерческий институт Московского общества распространения коммерческого образования. В тех условиях это было по существу первое высшее учебное заведение России, готовившее коммерсантов высокой квалификации. К 1917 году Московский коммерческий институт стал самой крупной высшей школой России. Еще одна очень важная черта, на мой взгляд, это попытка ознакомить преподавателей всех уровней, в том числе и учителей, школьных учителей, с теми достижениями, которые имелись уже в Европе в области преподавания и воспитания. Здесь речь шла не только о преподавании, но и воспитании нового человека, нового гражданина вот, России. И это было сделано. Поэтому... Кстати, очень важно, я хочу обратить внимание на термин образование и воспитание. Если они расходятся, то да. Последствия могут самые страшные. И вот, да, и вот это единство образовательного и воспитательного процесса, я думаю, одно из тоже достижений Столыпинской в этом плане. И вот летом группы учителей или там, средних школ, или низших школ отправлялись в Европу. Не на неделю, не на 2-3 дня, а на месяц или два, где они знакомились с образованием в Европе. В Англии, в Франции, там, в Германии, в Австрии и в других странах. И когда они возвращались в Россию, конечно, совершенствовался этот процесс. Вот это соединение. Потом и последний вот момент, на мой взгляд, это, конечно, проблема финансирования. До Столыпина проблема финансирования низшей школы, средней и высшей была на весьма и весьма низком уровне. Он понимал, что без дополнительного финансирования повышение заработной платы учителей, что было проведено, о высшем образовании профессоров и даже академиков. Строительство школ, во-первых. Строительство школ, но не только строительство школ, но и оснащение этих школ. И вот те школы новые, которые были созданы, они были оснащены по новейшим уже методикам и технологически так вооружены. До сих пор стоят. Вот, и работают. Это очень важно. То есть вот эти поездки в Западную Европу, это была не просто отдых и формальность, а оттуда привозилось все новое, и передовым вот этим новым оснащались и уже школы, в том числе и в сельской местности. Это была другая уже школа. Приходилось сталкиваться с сопротивлением даже часто ближайших, казалось бы, сотрудников. Например, Александр Николаевич Шварц, министр народного просвещения, который был противником женского образования, принципиальным причем, который был противником изменения гимназического курса, потому что сам был классик, специалист в области греческой филологии, и, естественно, для него мысль о том, что что-то изменить в гимназическом курсе касалось кощунства. А что же нужно было менять? Дело в том, что гимназический курс был так устроен со времен министра народного просвещения Толстого, что значительную часть его составляло изучение мертвых языков греческого и латыни. Сделано это было абсолютно намеренно. Казалось, что если гимназист будет заниматься как раз вот этим, казалось, очень далеким от повседневности трудом, то всякая разная политическая шелуха будет обходить его стороной. На самом деле, практика показала, что все было прямо наоборот. И вот как раз почему? Потому что возникало вот то разночтение, о котором вы сказали, образование и воспитание. Гимназия образовывала с формальной точки зрения, но мало чему воспитывала. И воспитание гимназист получал где-то на стороне. Все цитировали Эзопа, но читали Маркса. Да, вот именно так. И в силу этого Столыпин встречал сопротивление среди министров, среди депутатов, в ближайшем окружении императора. И поэтому все эти реформы, они ведь давались с огромным трудом. Более того, многие из них в итоге и не были реализованы, потому что были либо похоронены на уровне Государственной Думы, либо Государственного Совета. Потому что там они встречали резкое сопротивление. Вначале государь поддерживал Столыпина, а известно ли что-нибудь о их отношениях по поводу именно образовательного процесса? Или реформ? Нет, здесь особых конфликтов никаких не было. Вот что сказал Кирилл Андреевич. в общем, классическое образование так давлело, вот, изучение, да, что, конечно, император более его импонировал, конечно, Шварц или Косо, чем Столыпин. И проблем вот с женским образованием, ну, не хотелось. Вот. Столыпин, это, требовалось ему это продавливать. Ведь сохранилась огромная переписка между Столыпиным и Шварцем по всем этим вопросам. И Шварц все же вынужден был покинуть свой пост, сославшись на болезнь, потому что что делал Столыпин, никак не соответствовало его консервативным убеждениям. Он так под предлогом болезни написал, что доложил лично императору, так как имел как министр такое право, и ушел в отставку. Вторым, с кем он столкнулся, это Косо. Косо – это тоже консерватор, который не терпел никакой демократизации в высшей школе, прежде всего. И вот этот разгон московских профессоров в 2011 году, когда, в общем-то, ушло в отставку до 112 человек, и в том числе выдающиеся ученые, это свидетельство того, что вот министр в данном случае не очень понимал, что происходит. Столыпин же выступал за демократизацию школы, в том числе и высшей школы, понимая, что это объективный исторический процесс. Если он говорил, мы выступаем за развитие личности, за ее формирование, причем в таком шло в национальных укреплений для национальных интересов, и эта личность должна быть не просто формально грамотной, читать, уметь писать, но и уметь уже творчески мыслить. И образование, и наука, они как раз позволяли создать творческую личность. То, что было принято по начальному образованию, приняли все же в годы войны, Первой мировой войны. Но война убедила еще раз, что солдат, который неграмотный, с новыми вооружением, с новой техникой, которая, в том числе и самолеты, уже самолеты появились, и танки первые, и подводные лодки, да, он не может, неграмотный человек, справиться. Он даже не понимает сути этого. В матросы не брали неграмотных. И даже потом вот и Госдума, и Госсовет особенно согласились на введение этого образования. Вот война потребовалась, Первая мировая, чтобы осознать вот то, что говорил заранее еще Столыпин. Он понимал, что в новом, допустим, создании нового типа флота в России надо было восстановить после русско-японской войны, приходящие на службу неграмотные солдаты и матросы, они не соответствуют задачам времени. Поэтому образование, он понимал очень широко. Это не только какая-то сфера, где пойдет человек только в науку. Он пойдет в производство, в промышленность, в экономику. Он пойдет на военную службу. Речь шла о подготовке нового качественного человека. Гражданина. Гражданина, прежде всего, своей страны. Понимаете? И это давало образование. Вот что такое образование. Я еще предлагал рассматривать школу на уровне вот местном, совсем на низшем уровне, как некий духовный центр. Да. Наряду с храмом. Это само собой, да, это немножко другая сфера. Но школа должна была занять вот ту нишу, которая в деревне, на селе, она отсутствовала. То есть она была пуста. А еще была важная проблема, связанная как раз вот с тем, что вы говорите. Заключалась в том, что все реформы Столыпина предполагали грамотного человека, в том числе на селе. В частности, да. Вот принципиальная задача – сельскохозяйственное образование. И действительно, Столыпин с помощью Сытина инициировал издание целого ряда книг, как раз имеющую целью посвятить крестьянина. Серия. Да, серия изданий, посвященных этой теме. Да. Но вместе с тем это было рассчитано на грамотного крестьянина. А уровень грамотности на селе – это 15%, не более. Иван Дмитриевич Сытин, предприниматель в области печатного дела. Издательскую деятельность начал в Москве в 1876 году. К 1917 году издательство Сытина выпускало 25% всех книг в России. Сытин являлся владельцем крупнейшей типографии и газеты «Русское слово». После революции предприятия Сытина были национализированы. В дальнейшем Сытин, лишенный дела своей жизни, жил на персональную советскую пенсию. Кроме того, проблема образования имеет другой очевидный аспект. Это способ адаптации гражданина к тем условиям, которые возникают, перед которыми встает страна. А граждане могут быть очень разные. Они принадлежат к разным нациям, конфессиям. И вот возникает необходимость привести хотя бы к некому общему стандарту, чтобы граждане России, подданные Российской империи, говорили на одном языке. И вот как раз с этой целью реализуется и преобразование национальных школ. Чтобы на национальных школах не торжествовали какие-то националистические уклоны. Что там люди читали не только на местном языке, но и на русском языке. Все это важно для того, чтобы создать единое правовое пространство в Российской империи. И язык должен быть выступать как некое интегральное, такое целое. Здесь ничего не было такого нового в данном случае по сравнению с европейскими странами, но для того, чтобы империя представляла собой некое целостное единство, владение русским языком, в том числе и в национальных регионах, оно не вносилось, конечно, насильно и так далее, но это считалось уже некой государственной политикой, И вот очень хорошо, что Кирилл Андреевич затронул эту сферу. Вот я бы тоже считал, что это совершенно новое, когда уделялось образование не только в, собственно, российских центральных губерниях, да, или, а именно в национальных регионах. И я не говорю в данном случае о Прибалтике, а речь идет о Закавказье, Средней Азии и Поволжье. И вот здесь образовательный процесс в этих национальных регионах, он быстро развивался при Столыпине. И это способствовало интеграции населения, его сближению. То есть здесь выполнялась вот эта общегосударственная задача создания мощной такой империи, где в центре, центральной фигурой должен быть грамотный, культурный, образованный гражданин этой империи. Вот что можно сказать на этот счет. Училище при поступлении. Достаточно было гимназического курса ведь? Там уже проще же было. Считалось, что нужно курс гимназический, да, можно было сдать за него экстерном и поступить, особенно в годы Первой мировой войны, вот, поступить там, в высшие такие военные училища. А гимназический курс был отнюдь нелегко кончить. По статистике, лишь 30-40% гимназистов в итоге заканчивали этот гимназический курс. Остальных по тем или иным причинам этого не получалось сделать. То есть это своего рода подвиг закончить гимназию на тот момент. По крайней мере, это требовало больших интеллектуальных усилий. Да, мы слышали от наших там, родственников дальних, что вот такая-то у нас в роду закончила гимназию, и все очень уважительно к ней относились, гораздо большим уважением, чем сегодня какой-нибудь ее правнук закончил университет. Это правда. Да, потому что гимназическое образование было самоценным. То есть оно не служило за ступенькой к университету. Оно было достаточным для того, чтобы вы чувствовали, что за вами есть большой багаж образования. Как Столыпин ставит проблему? Синтетический ум, я восхищенный. Он начинает с реформировать Академию наук. был подготовлен новый академический устав. Это снабжение Академии наук совершенно новейшими технологическими средствами. Это создание лабораторий, это химических кабинетов, это подготовка кадров профессоров и магистров. И раньше это было, как правило, подготовка за рубежом. Но вот задача его заключалась в том, чтобы не только у нас готовить за рубежом, но он понимал, что уже в России, вот в отличие от периода Петра I, уже есть свои собственные кадры. И здесь, внутри России, готовить тоже свои кадры. И, академическая среда то есть, была готова к тому, да, чтобы академическая среда воспринимала вот эти новшества очень хорошо, и они дали свои собственные результаты. Это освоение новых пространств, территорий. Вот экспедиции в Ледовитый океан, изучение севера. Столыпин как раз занимался этими вопросами. То есть государство финансировало эти экспедиции, понимая и осознавая, что эти территории, территория Арктики, прежде всего от Ледовитого океана, это будущее России. И здесь можно образно говорить, если Ломоносов говорил, что Россия будет прирастать Сибирью, то я думаю, уже в 20 веке, и вот в том числе Столыпин осознавал, что Россия будет прирастать и Ледовитым океаном, вот этими территориями. И здесь были финансированы несколько экспедиций. Допустим, такая вещь для науки в целом была очень важна. Это изучение рыбного хозяйства России. Ресурсов. Ресурсов России. Тихий океан еще мало ловили в Тихом океане, в основном в прибрежных морях. И вот изучение морей, северных морей, вот в районе Мурманска, вот эта территория Баренцева моря и Серных, вот Серного Ледовитого океана, это его заслуга непосредственно. Это не только Арктика, не только Северные моря, но это изучение Балтийского моря, это изучение побережья Кольского полуострова. И одно из важнейших направлений – это изучение Дальнего Востока. На Дальний Восток с 6 по 11 год посылается целый ряд экспедиций, самые масштабные 10-11 года экспедиции, имевшие целью понять перспективы освоения края. Причем туда посылались отнюдь не только военные, отнюдь не только инженеры, потому что прямая цель была построение Амурской железной дороги. Но, помимо всего прочего, этнографы, геодезисты, специалисты в области статистики, даже некоторые историки. То есть это был широкий круг специалистов, имевших целью понять, во-первых, что будет с этим краем в ближайшей перспективе, каковы возможности защитить этот край, каковы возможности колонизовать этот край. И в итоге эта работа вылилась в целый ряд записок, которые, в общем, были использованы при уже и переселенческой политике Столыпина. Также в этом крае были созданы особые научные станции, чтобы постоянно регистрировать изменения, которые там происходят, климатические, не только. Изучалось этнографическое состояние края, каков удельный вес, например, китайского, корейского населения, какие перспективы это дает или чем это, может быть, угрожает. То есть на самом деле это вот системное решение, прежде всего, имперских задач, задач имперского строительства, да. Понимание того, какие возможности вот на востоке Российской империи, этого уже никто не знал. И для того, чтобы уже решать проблемы общероссийского характера, нужно было представлять, какие территории у России. Здесь же речь шла и не только вот о создании метеорологических станций. Это и связь, телефонная и телеграфная связь. Вот для этого периода, прибирства Столыпина, вот эти регионы, отдаленные от России, которые были проблемными, действительно, они как вот связью, прежде всего, связываются с центром России. То есть дается возможность четкого управления этими территориями. Изучение богатства этих территорий. Я бы еще хотел обратить внимание, на мой взгляд, очень важно, как для историков и архивистов. Вот Столыпин начинает, финансировали издание бумаг Петра I Великого. Для него Петр была фигура гениальная и преобразователь России. Но я хочу сказать, что до сегодняшнего дня эти бумаги еще не изданы. А Петра до 1713 года они изданы, а последующие годы жизни Петра они еще не изданы. Мы их издаем более 250 лет. И вот затихло как раз издание бумаг Петра I в это время. Столыпин инициировал, что надо издавать Петра, бумаги Петра I. Это очень звучит, очень важно звучит, понимаете? Он инициировал издание таких документов, я считаю, принципиально важных. Недавно закончилась русско-японская война. Нужно было знать, всем надо было знать, особенно военным и политическим деятелям, и не только, и вообще гражданам, а в чем причины неудач России. И вот предпринимается, я бы сказал, беспрецедентный масштабный проект издания серии документов о войне, о ходе войны русско-японской на суше и на море. Русско-японская война 1904-5 годов была начата Японией. В ночь на 6 февраля 1904 года японский флот внезапно атаковал порт Артур и блокировал Тихоокеанскую эскадру. В январе-марте японские войска высадились в Корее, в апреле на Ляодунском полуострове, начав осаду порт Артура. Российская армия в сентябре 1904 года потерпела поражение в сражении при Ляояне. 2 января 1905 пал порт Артур. В марте 1905 японские войска нанесли тяжелые поражения российской армии при Мукдене, а в мае японский флот уничтожил вторую Тихоокеанскую эскадру при Цусиме. При Столыпине был сформирован такой четкий государственный вектор в изучении национальной истории и в ее осмыслении. В том числе там памятники были поставлены, хотя это вроде бы так внешняя составляющая, но тем не менее. Я вот вернусь к изданию воспоминаний и осмысления итогов войны русско-японской. Каждый офицер, начиная там, я не помню, с какого уровня российской армии, должен был сдать в генеральный штаб свои мемуары, где он описывал вот события, свидетелем которым он был на своем участке, на своем поприще. И вот это легло в основу вот этого знаменитого исследования. Больше ни до, ни после такого никогда не было. Уж про Великую Отечественную войну я не говорю. Да, и по инициативе Столыпина создается Русское военно-историческое общество, между прочим, в Москве. По инициативе Столыпина создается Пушкинский дом в Петербурге. По инициативе, Столыпин дает указание увеличить финансирование Румянцевского музея. Да, потом, помимо всего прочего, начинается финансирование Музея изящных искусств памяти Александра III, который сейчас носит имя Пушкина. И Столыпин утверждает планы и строительство этого здания архитектора Клейна. То есть, иными словами, тут масштабные проекты, действительно, как бы сейчас сказали, сохранение исторической памяти. Более того, Столыпин решает и системную задачу. Пишется новое положение об охранении древности. То есть это принцип сохранения того, что осталось, памяти, причем данные в археологических, архитектурных памятниках. Это, опять же, та задача, которая прежде в России не решалась. И она решается, в данном случае, на основе примеров решения этого вопроса в ведущих европейских странах. Причем берется, естественно, лучше. Вот история Михайловского показательна здесь. Да. Я имею в виду Пушкинского. Пушкин был, с одной стороны, любимым поэтом вообще. Ну, это тоже, в данном случае, эта инициатива была поддержана местных дворян Столыпиным. Но опять я повторяю, что он мог поддержать, а мог нет. Но он понимал значение Пушкина для истории России и вообще для России. Пушкин, наше все, это не 20, как говорится, это не сегодняшний день, это была уже такая формулировка. Пушкин, наше все. И он взял государство, как говорится, на свой счет взяло содержание Михайловского, а затем и Болдина. Но не просто, опять же, хочу подчеркнуть, там были созданы научно-исследовательские центры. Это формирование библиотеки, изучение пушкинского наследия. Здесь, в этом центре, изучалось наследие других русских поэтов, также в Болдина. То есть это становились уникальными национальными культурными центрами, научными, исследовательскими, и для привлечения туристов и другой публики, которая хотела посетить. Вообще популяризация русской словесности. Вот. Да. Да, и я бы хотел еще назвать один памятник Менделееву, его любимому учителю. Кирилл Андреевич уже здесь говорил. Я лично поражен вот в данном случае тем, что в данном Академии наук как-то проигнорировала наша академия, Петербургская академия Менделеева. Он был академиком, почетным академиком 39 академий мира. В Америке в одном из университетов есть 7 памятников выдающихся людей мира, и там есть памятник Менделееву. Столыпин настоял, поддержал этот проект, и памятник Менделееву был воздвигнут. И как его учителю, и как говорится, выдающемуся ученому мирового масштаба. Дмитрий Иванович Менделеев, ученый-энциклопедист, открыл температуру абсолютного кипения жидкостей, автор фундаментального труда «Основы химии». В ходе работ над первым изданием Менделеев пришел к идее о периодической зависимости свойств химических элементов от их атомных весов. Он изложил основу учения о периодичности, открыл периодический закон и разработал периодическую систему химических элементов. На основе системы Менделеев впервые предсказал существование и свойства нескольких неоткрытых еще элементов, в том числе галлия, скандия и германия. Это такая реакция, такое человеческое реагирование, будучи, Столыпин был очень живым человеком и обладающим масштабным типом мышления. Это позволяло ему в свою орбиту втягивать все, находить место, систематизировать, как в свою таблицу, да, Менделеева. И вот это требовало больших, конечно, напряжений сил. И мы уже тогда говорили, почему в таком возрасте Столыпин был болен. Потому что этот человек болел за судьбы своей страны. Он страдал действительно и духовно, и физически, что не удавалось сделать. Это бессонные ночи, это, как говорится, изнурительный труд на, прежде всего, благо России. Это, я считаю, это единственный такой наш ближайшим обозримым прошлым министр, который так себя вел. Вот. И для него наука, культура опять были не самоцелью некой, да, вот, создать музей, а это средством, во-первых, утвердить, что национальная гордость, утвердить значение личности, что никто не будет забыть, да, из ученых. И если говорить о финансовой составляющей, то вот в этот промежуток времени между 6-м и 11-м годом финансирование Академии наук, высших учебных заведений в России и средних учебных заведений возросло в разы. и переходим к такому еще одному, так сказать, одной стороне его деятельности. Это развитие как бы прикладной промышленной, вот, промышленному применению знаний. То есть он поощрял не только и развивал не только вот в сфере образования, но и горнорудную промышленность. Это тоже связано с определенными вложениями интеллектуальными. То есть он понимал, что развивая промышленность, нужно в первую очередь заботиться о кадрах. Готовить вот те самых специалистов, которые потом будут у руля национальной промышленности, и которые, собственно, и станут залогом победы или сопротивления в возможных конфликтах. Ну, что, собственно, потом и произошло. Но здесь самое важное, чтобы война началась как можно позже, а лучше бы не началась вовсе. Ведь известно, что боснийский кризис 8-9 года мог в итоге прирасти войну тогда. И, в общем, инициатива сглаживания углов и, по крайней мере, не доведение ситуации до эскалации, где уже дальше контролировать правительство Европы ситуацию не могли, принадлежало в значительной мере Столыпину. То есть он был противником обострения отношений как с союзниками по Антанте, так и с представителями центральных держав, то есть Германия и Австро-Венгрия. Это его базовая установка, что 20 лет покоя необходимо России, а 20 лет покоя, прежде всего, покоя от войны и революционных потрясений. Поэтому, безусловно, понимая, что необходимо увеличивать и военный потенциал России, и возможности оборонной промышленности в том числе, и не случайно инициировал, по крайней мере, подготовку большой морской программы и малой морской программы. Но все это, в общем-то, не должно было способствовать эскалацию международной напряженности, потому что это было предельно невыгодно самой России, которая нуждалась во внутреннем успокоении и наращивании своего экономического потенциала. Столыпин решил перевооружить и морской флот, и сухопутные войска. И вот в данном случае, в плане техническом, нужно было готовить инженерные современные кадры для новой армии нового уже типа и флота нового типа. И вот здесь мы видим, как увеличивается ассигнование насчет создания новых типов кораблей, подводных лодок, которые испытания активно продолжались на Тихом океане, да, новых моделей. Первая российская подводная лодка была построена инженером Иваном Бубновым в 1902 году. Она называлась «Дельфин» и имела водоизмещение надводное 113 тонн, подводное 135 тонн, глубину погружения 50 метров, скорость хода 6 узлов и дальность подводного плавания 60 миль. Подводные лодки этого типа участвовали в русско-японской войне и несли дозорную службу на подступах к Владивостоку. В 1912 году по проекту Бубнова была построена подводная лодка «Барс», имевшая на вооружении 12 торпедных аппаратов. По проекту Михаила Налетова была построена подводная лодка «Краб», явившаяся первым в мире подводным минным заградителем. Подчеркивающий факт личность Столыпина. Он однажды, когда приехали тут с делегацией правительственной на летное поле, испытывали новый аэроплан, премьер-министр решил сам попробовать. Его отговаривали. Ну, не надо, не надо. Это опасно. И так далее. И он сел на этот новый аэроплан и вместе вот с летчиком Мицкевичем, который через 2 дня погиб как испытатель, это был летчик-испытатель, он это сделал. Здесь я вижу, он повторил подвиг своего учителя в свое время, Менделеева, который тоже, как ученый подлинный, хотел знать все и поднялся на воздушном шаре. Причем с риском для жизни была неблагоприятная погода. Но потом было известно, что этот летчик был членом эсеровской организации. Узнали. И он мог, как говорится, погубить самого, да, премьер-министра. Но он, когда приземлились, летчик был в восхищении от поведение премьера и так далее. Вот через два дня, правда, он погиб при неизвестных обстоятельствах, испытывая самолет уже, да. Но вот видите, это поступок человека. Причем Столыпин знал, что он член боевой организации СССР. Вот что замечательно. Да, он знал. И более того, в эсеровских кругах ходила легенда, что Мациевич погиб отнюдь не случайно два дня спустя. А это был его ответ товарищам, которые возмущались его странным поведением. Когда рядом с вами сидит премьер-министр, казалось бы, враг СССР, то реагирует совсем неподобающим образом. Один из членов, активных членов боевой организации, такой как Мациевич. Причем боевой организации, да. Не просто, так сказать, партийный. Да. Это поступок. Он, я думаю, что летчика он покорил, да, вот своей смелостью, самоотверженным поступком. Но это одна из сфер, как это вот мы говорили об авиации. Это новые типы артиллерийских орудий, которые стали вводить. Развитие уже нового стрелкового, в том числе пулеметы. То есть и сфера перевооружения армии и военно-морского флота, она требовала и новых кадров, и научных достижений. Вот то, что в науке в это время было достигнуто, ну, я прежде всего в естественных науках имею в виду, сразу же соединялось с практикой. А прежде всего, где эта практика? Прежде всего, самые чувствительные сферы – это армия и флот. И вот этот вклад Столыпина в реорганизацию армии и флота в самых тяжелых условиях войны, конечно, сыграл свою роль. Я могу сказать, что за его премьерство на перевооружение армии и флота было израсходовано 4,5 миллиарда рублей. Это гигантские по тем временам суммы, но это была необходимость. Это не просто затратные вещи государственного бюджета, как бы сказали, да? Это была необходимость, потому что Столыпин прекрасно осознавал нарастание международной напряженности. Это вот та напряженность, которая началась нагнетаться с кризиса боснийского, а затем уже продолжилась в период Балканских войн. Ну и как высший сановник, он получал, конечно, сведения соответствующие. Ну, это естественно. Он понимал, что начинать какие-то вмешательства активные, тем более вооруженные вмешательства, даже на стороны Сербии или Болгарии в 2009 году, это нерационально. Это просто самоубийство. Да, самоубийство для страны. И он сдерживал такие консервативные там вопли, да, возгласы, которые проходили в газетах. Подвергался резкой критике за то, что он забыл славянские, да, балканские народы, вот, которые защищали Россию традиционно и так далее. Причем... Это такой здравый взгляд, рациональный взгляд на вещи. И это время было потрачено на что? На модернизацию армии. Если бы этого не было в течение, да, там, 6, ближайших 7-8 лет, я бы не знаю, как развивались события в 2014 году и в последующие годы. Может, они развивались еще бы хуже. И Россия бы раньше могла потерпеть поражение и выйти из войны. Хочу зачитать одну цитату из его письма. Это когда он проезжал с ревизией по уездам, он посетил Царицынский завод, принадлежащий Уралворскому металлургическому обществу. учрежден на средства французских и петербургских банков. Так вот, Столыпин, восхищаясь там определенной культурой организации, он говорит так: рабочие очень хорошо обеспечены, школа, больница образцовая, так что стачек совсем не бывает, беспорядков тоже. Наши рабочие, глядя на французов, приучаются к соответствующему образу жизни, у некоторых по несколько сот рублей в сберегательной кассе. Деревушка из каменных домиков, вся мощеная, с водопроводами, вся в садах, виноградниках, волостной старшина, писарь, волостные судьи, европейски образованные, порядок ни к чему не придерешься. То есть были такие вот островки. Да? Ну, собственно, одним из них было его личное хозяйство, которое он вел, сельское. Это тоже было образцовое, до сих пор изучают, как оно было организовано. Вот. Но в то же время он отмечал, что стоит отъехать оттуда на несколько там верст, и там, значит, калмыки курят трубки, хранят своих башков в тубочках там, и так далее. То есть жуть запустения. То есть он прекрасно понимал, в каком контрасте находится Россия, но тем не менее вот он нашел все силы попытаться переломить ход национальной истории. Не все ему удалось, но вот, подводя итог нашей программе, как можно оценить спустя вот уже столько лет, практически 100 лет прошло, с вот этих реформ столыпинских, в первую очередь в области образования, науки и культуры, значение этого человека для нашей страны, для нашей истории? Я думаю, оценить можно одним словом. Это были для того времени инновации. Инновации, которые позволяли России выйти вот за короткий срок на передовые рубежи европейского развития. И это действительно так. Допустим, Россия, это не случайно, образование, наука, культура, бюджет. За 5 небольшим лет премьерства Столыпина по валовому показателю вышла на 5-е место в мире. По темпам развития она вышла на 1-е место в мире. Это вот результат конкретный. Это Столыпин, повторяю, как рациональный политик, он мыслил конкретно. Он ставил задачу стратегически. Эта стратегия, правильно выбранная, давала эффективный результат. Вот заслуга как раз Столыпина состоит в том. И еще я бы хотел отметить момент один. Сталин использовал зачастую методы мобилизационные. И пытался в этой мобилизационной технологии сломать хребет, прежде всего, личности, человеку. Вот Столыпин мыслил совершенно дело иначе. Он выступал за поэтапное эволюционное развитие, где основной центральной фигурой должна была стать именно личность, не ломать ей хребет или заключать ученых в шарашки, а именно предоставить им условия все, чтобы они работали на Россию, на укрепление ее национальных приоритетов. Я благодарю наших гостей за столь содержательную беседу. А с вами, уважаемые зрители, мы увидимся ровно через неделю. Спасибо за внимание и продолжим наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.